Вот так я и следовал по дороге, которая вела меня, к сожалению, не совсем туда, куда нужно. То есть мне нужно на запад, а дорога шла на юго-восток, но зато с надеждой обнаружить обитаемые места. В общем, шел я несколько недель, а если точнее, 26 дней, пока не обнаружил очередные развалины. В этот раз это был не город, а что-то вроде поселка. Домов было не более двух десятков, точнее, остовов. Ну да не суть, главное, что состояние их было таким же, как и в городе. Да, однако, печально, зато дорога вела дальше, и шанс на другой исход сохранялся. Еще через 10 дней я нашел очередные развалины, потом еще и еще, и еще. Я прошел мимо десятка таких поселений за почти 2 месяца, пока не заметил позитивное изменение. Дорога стала более явственной, что ли. Складывалось ощущение, что этот путь зарос не много тысяч лет назад, а всего несколько веков, а может и того меньше. Причем с каждым днем это становилось все четче и четче, пока наконец я не вышел на вполне различимые развалины. Точнее, не так, я нашел небольшой поселок, окруженный разрушенной стеной, а внутри лишь слегка поросшие растительностью остовы явно сгоревших домов. Вот теперь было отчетливо видно, этот поселок сгорел и не просто сгорел, его спалили, а стена не сама по себе разрушилась, а была уничтожена, и судя по всему, магией, сильной магией. То есть сюда к жителям заявился кто-то очень могущественный и перебил всех, причем сделал это не давным-давно, а несколько десятков лет назад. Почему десятков? Потому что мощеные улицы только начали порастать травой, а еще я нашел несколько скелетов, и это были явно прямоходящие создания. Как минимум двое из них относились к ящероподобным, а еще один к такому же виду, что и я, остальные больше походили на буйвологоловых. Кроме того, я обнаружил ржавые обломки оружия, в основном мечей, но попались и части доспехов или чего-то подобного. Не совсем понятно, зачем нужен доспех в мире магии, но кто его знает, может иногда и нужен. Была и металлическая утварь в доме, точнее, ее искореженные остатки. После пожара и прошедшего времени понять, что именно это было, сложно, но в теории очень походило на кухонную утварь, типа сковородки, кочерги и так далее. Когда я покинул этот разрушенный поселок, то у меня остался лишь один вопрос: кто именно уничтожил его? Люди, явившиеся из портала, или же местные изгои, охотившиеся за кристаллами? Я за последние дни уже замечал на горизонте столбы от порталов, но все они были слишком далеко, не ближе пары десятков километров, так точно. Это, конечно, ни о чем не говорило, и может где-то рядом находилась зона портала, но с другой стороны, как-то странно было бы строить поселок рядом с зоной. Значит, война изгоев, ХМ, может быть, и что-то мне подсказывало, что скоро я узнаю ответ на свой вопрос, ибо дорога дальше шла вполне себе явственно. Она хоть и заросла травой и мелкими кустами, но сразу было понятно, что забросили этот путь не так давно, а значит, очень скоро меня ждал очередной поселок. Вряд ли он окажется целым, но надежда умирает последней. Не может же быть так, что нападавших в итоге никто не смог остановить. Ведь те, кто жил в городах, вряд ли не понимали угрозы от могущественных магов-изгоев или людей. Так что к защите должны быть готовы. Ну, я так думал. И можно сказать, что я оказался прав. Правда, до того, как достичь более-менее свежих руин, мне пришлось потратить еще 3 месяца пути, но оно того стоило. Я наконец нашел не так давно уничтоженный городок. Судя по всему, на него напали год или два назад. Причем некоторые дома выглядели вполне целыми. Правда, только снаружи. Внутри все либо сгорело, либо было уничтожено в труху. Здесь явно сражались маги, да и следов войны вокруг осталось куда как больше, как и скелетов. Я насчитал более 3 десятков скелетов, и это только тех, что попались мне на глаза. А я ведь не особо пристально изучал полностью разрушенные дома, точнее, вообще не изучал, а таких было большинство. Так что, скорее всего, народу здесь полегло прилично, но ведь это не означало, что погибли все, так ведь? Ну не могло же быть так, что никто не смог сбежать или спрятаться. Хотя о чем это я, если атакующие изгои были опытными магами, а скорее всего, так и было, то обладая печатью поиска, они найдут всех обладателей кристаллов. Значит, спастись смогли только те, кто еще не активировал свой кристалл, то есть такие как я. И это отчасти меня радовало, ибо если я смогу найти их следы, что, мягко говоря, будет непросто, то в итоге смогу поговорить с теми, кто-нибудь намного сильнее меня. Главное, не выйти на тех, кто всех уничтожил, а то получится совсем наоборот. И это уже со мной поговорят, а после в лучшем случае убьют. Правда, зачем меня убивать, если у меня нет кристалла, не особо понятно. Но кто их знает, этих нападавших? Вдруг они психи или маньяки? Следов хоть кого-нибудь я не нашел, но зато обнаружил в этот раз аж целых 3 дороги. Мда, трилемма, и куда мне идти, ибо здесь эталонный такой перекресток. Дорога за моей спиной вела в разрушенный поселок, а вот 3 другие шли конкретно в разные стороны, и ни одна из них на запад, но зато была одна на юго-запад. Не совсем то, что мне нужно, но следуя по ней, я хотя бы мог двигаться в более-менее нужном направлении. Мда, хоть бы какой знак, что ли, повесили, ну или камень с указателями. Неужели сложно? Ладно, чего нет, того нет. Так что, почесав затылок, я побрел на юго-запад. Надеюсь, хоть там найду что-то или кого-то. К тому же, если я правильно прочитал следы, туда вела наиболее разъезженная колея. Хм, кстати, если есть колея, то есть то, что ее разъездило. Как-то раньше я об этом не задумывался. Точнее, считал, что это самые обычные телеги. И скорее всего, так и есть. Но тогда возник вопрос, а кто эти телеги тащил? Изгои смогли приручить тягловых животных, или вырастили? Хм, однако, загадка. Надеюсь, в этот раз я узнаю ответ. Вот так размышляя над местными изгоями-домостроителями, бренностью бытия, а также о своей тяжкой судьбе, я и шел по дороге. И в этот раз обнаружил разрушенный город через 10 дней пути. Да, это был город, и он был полностью уничтожен. Сложно сказать точно, когда именно, но не думаю, что счет шел на десятки лет. Мне кажется, на него напали года 3 или 4 назад, но явно раньше, чем на тот поселок, где я был до этого. Черт, значит, мне не повезло, и я пошел не туда. Вот же блин, так я думал, пока не услышал кое-что странное. Сначала я подумал, что мне показалось, но потом различил вполне отчетливый стук, и затем еще один, и это явно раздавался неприродный звук. Так что, взяв на изготовку копье, осторожно и оглядываясь по сторонам, я последовал на шум. Возможно, я ошибался, но кажется, где-то там среди домов кто-то что-то пытался то ли разобрать, то ли выкопать. Верным оказалось второе. В одном из полуразрушенных домов, где уцелели только половины 2 стен, прямо посередине находилась яма, а в ней похожий на низкорослого неандертальца мужик активно работал самой настоящей лопатой. Впрочем, самое примечательное заключалось в его одежде. Вместо привычной мне набедренной повязки на нем были надеты вполне узнаваемые штаны и кожаный жилет. Ха, а вот и первый представитель цивилизации. Ура, главное теперь не спугнуть. Приветствую вас, уважаемый. Протранслировал я ему через печать. Вот только реакция у него оказалась совершенно не той, которую я ожидал. И это еще мягко сказано. Глава 20. Ибрагим Гусейн не просто выкапывал яму, а делал это с несвойственному его характеру, остервенением и злостью. Он с трудом сдерживался от того, чтобы не заскрежетать зубами и не выбросить куда подальше лопату. Но разум пока еще держал в узде бушующие внутри эмоции, ибо плюнуть на все легко. А вот перебороть себя и, сделав правильные выводы, больше не допускать подобных ошибок, намного сложнее. И нет, он не злился на того, кто его предал. Это глупо. После более чем 200 перерождений, сотен лет познания и совершенствований, многолетних поисков и очередных разочарований, бессмысленно искать оправдание ошибок в хитрости и уме других. Это не кто-то там умнее и хитрее. Это он сам расслабился и забыл про бдительность. Он сам, а не кто-то, виноват в том, что случилось. Да, можно было бы все свалить на предателя. Это просто. Но разве не он сам говорил всем и всегда, что в этом безумном мире грешников не бывает случайных изгоев? Разве не он утверждал, что здесь перерождаются только убийцы и негодяи? Разве не он был всегда уверен в том, что верить можно только самому себе, и то не всегда? Так почему же тогда поверил в слезы одного из них? Почему решил, что впервые, за сотни перерождений, встретил невинную душу, что, погибнув в прошлом мире ребенком, очутилась здесь в теле малолетнего неандертальца случайно или же по вселенской ошибке? Почему решил помочь и более того взять того в ученики? Ответы на эти вопросы у Гусейна были. Очевидные ответы. Они видны любому, кто захочет посмотреть. Но он тогда не захотел. К сожалению, он превратился в идиота, который из-за глупейшей веры в чудо и собственную избранность, поверил в слезы ребенка, поверил и помог. помог стать сильным, поверил в искренность, ну и естественно обучил всему, что знал сам, а потом пришло время платить. Платить за собственную глупость. Да-да, ученик, выбрав удачный момент, предал учителя, ударив в спину, а после поглотил его гордость, его кристалл, плод его многолетнего труда. В этом мире мало кто смог достигнуть красного кристалла, но Ибрагим смог, но как оказалось не для себя, а для другого, и это злило его еще больше, даже больше, чем собственная глупость. И не просто злило, она бесила до белого коленя. Зато Гусейн видел и плюсы в подобной ситуации. Во-первых, у него спала пелена с глаз, он снова стал воспринимать мир таким, каким он есть. Во-вторых, даже подобное предательство не заставило его опустить руки, он как и прежде не собирался сдаваться. Его главный девиз – «Жизнь – это борьба, а кто не борется, тот не достоин жить». Каким был, таким и остался. Он хочет жить, а значит должен бороться. Ну и в-третьих, у него появилась еще одна цель – месть. Хоть Ибрагим и считал себя выше подобных низменных чувств, как месть, но это не означало, что он простит предателя. Просто он не собирался спешить, ибо месть должна настигнуть цель в тот момент, когда можно будет причинить максимальную боль, а значит придется подождать и подкопить сил. Месть – это блюдо, которое стоит подавать максимально холодным. Тогда подобное стремление из глупого и бессмысленного превращается в приятное на вкус блюдо с особенным послевкусием победы и торжества справедливости. Вот только сначала нужно придумать способ, дабы сбежать из-под пристального ока бывшего ученика. И вот это в данный момент являлось той самой каплей, которая чуть не переполнила эмоциональную чашу Ибрагима. Увы и ах, но ученик слишком хорошо слушал наставника, слишком хорошо понимал, чем грозит исчезновение наставника из его поля зрения, и потому следил за каждым его перерождением, и не просто следил, но и постоянно подготавливал все новые и новые сосуды для его души. Вот и сейчас, данное перерождение было фактически подготовлено его учеником, что, впрочем, не так чтобы и сложно. Нужно или наблюдать за племенем его вида возле ближайшего места последней смерти, или подготовить заранее пустую оболочку, пригодную для вселения его души. До этого ученик использовал оболочки, но в этот раз решил поиграться с учителем, или же действительно решил проверить, а нет ли у наставника еще каких-то тайников с кристаллами или другими полезными вещами. Были ли у Ибрагима тайники? Были, и не один. Вот только показывать их ученику он не собирался. Хватит и того, что этот мерзавец уже получил. Пускай и дальше думает, что Гусейн настолько глуп, что не заметил слежку. Пускай считает, что сейчас наставник не просто так капает яму, а пытается добрать до тайника. И отчасти он будет прав, ведь он действительно не просто так копал именно здесь яму. Вот только никакого тайника под ним нет. Есть лишь старинный проход в подземные катакомбы, вырытые больше сотни лет назад еще при постройке данного города. Об этих катакомбах Ибрагим не только знал, но и в свое время именно он озаботился размещением ловушек в этих самых подземных туннелях. Тогда он готовил засаду для одного из своих врагов, но тогда она не потребовалась. Враг и так умудрился погибнуть, а ловушки остались. Правда, Ибрагим не особо сильно на них рассчитывал. Все же прошло слишком много времени, они могли испортиться, туннели могли найти другие изгои. Да и вообще мало ли что могло произойти за прошедшее время, но шанс был и грешно было бы им не воспользоваться. «Приветствую вас, уважаемый», раздалось в голове Ибрагима. Гусейн хоть и увлекся своими мыслями и маханием лопатой, подсознательно ситуацию вокруг себя контролировал, так что приблизившийся незнакомец не стал для него неожиданностью. А вот то, что этот незнакомец оказался изгоем, слегка удивляло. Обычно таким наглым образом приближаются к незнакомцам либо очень сильные личности, либо идиоты, ну или новички. Остановившись буквально на секунду, Ибрагим смерил взором застывшего столбом возле его ямы здоровяка, смахивающего на гориллу, а после также молча вернулся к прерванной работе. Смысла отвечать стопроцентному трупу, причем в ближайшее время, не было. И не важно, кем являлся этот здоровяк, идиотом или новичком. Важно, что в любом случае, рабы ученичка сейчас его заметят, а после уничтожат. Это факт, а значит нужно как можно быстрее копать. Если этот здоровяк с огромным веслом в руке, по какой-то нелепой ошибке неизвестного чокнутого ремесленника, являющимся кажется еще и копьем, сможет прожить хотя бы пару-тройку минут, то этого времени вполне хватит, дабы наконец откопать люк в подземелье. Так что нужно копать и молиться за силу и выносливость этого незнакомого паренька. Уважаемый, растерянно раздалось в голове у Ибрагима. Вы меня понимаете? Договорить он не успел. Как и предполагал Гусейн, рабы ученика были тут как тут, и естественно они напали на незнакомца. Акдгрх! Раздался оглушительный рев. От этого звука Ибрагим даже остановился на секунду, задумчиво нахмурившись, но после принялся капать стройной силой. Вывод напрашивался сам собой. Незнакомец оказался скорее всего новичком и более того являлся еще и тупицей. Вместо того, чтобы убежать куда подальше от напавших на него тварей, он решил принять бой. С одной стороны, это удивило Гусейна, а с другой обрадовало. Чем дольше тот дерется, тем больше у него времени. И вот, наконец, лопата столкнулась с твердой поверхностью. Ибрагим как можно быстрее расчистил люк и открыл его. Вот только его надежды оказались тщетными. Прохода в катакомбы больше не существовало. Точнее, осталась лишь небольшая яма под люком и больше ничего. Может, кто-то специально засыпал туннель, а может, кто-то из магов решил возвести новое препятствие из камней, а может и вовсе он сам по себе обрушился давным-давно. Но факт есть факт. Прохода больше нет. Тяжело вздохнув, Ибрагим на автомате закрыл люк и уселся прямо возле него на землю. Смысла куда-то бежать он не видел. Все равно после того, как твари убьют паренька, они вернутся к нему и скорее всего уже покончат с ним. Хотя, возможно, и просто схватит и потащит к своему хозяину ради потехи. Грыхрр! Громко раздалось сверху. Удивленно прислушавшись, Ибрагим поднялся на ноги, а после, подпрыгнув и ухватившись за край ямы, вылез наружу. Как ни странно, но здоровяк все еще был жив. Более того, он весьма активно дрался с тварями ученика. И это, мягко говоря, было странно. Мало кто смог бы без магии так долго сражаться против нагов. Наги не просто так считались весьма опасными противниками. Нет, по силе и выносливости они не сильно отличались от тех же ящеролюдов, но у них была очень неприятная особенность. Они были жутко ядовитыми тварями. Причем смертельный яд у них вырабатывался не только во рту, но и под когтями. Достаточно одной царапины и все. Ты труп. Более того, они могли еще и банально плеваться ядом. И если тот попадет на кожу, то будет жуткое жжение, а если на слизистую, то смерть. Вот только, судя по всему, в этот раз наги столкнулись с противником куда более серьезным, чем обычно. Ибрагим в свое время очень много времени уделил боевым искусствам и развитию собственного тела. Он прекрасно знал, как нужно сражаться с любым противником даже без магии. Но даже он бы, будучи в лучшей своей форме, предпочел бы сбежать куда подальше от такого количества нагов, чем принимать бой. Огромный и массивный гориллоподобный незнакомец чем-то напоминал начальные стадии первобытного человека, а по факту совмещавший в своем лице несовместимое от разных видов приматов. Здесь и общий внешний вид австралопитека, но при этом абсолютно не характерный для данного вида огромный рост под 2 метра, и лицо с мимикой и чертами как у неандертальца, но при этом с минимальной растительностью на лице. Ну а и еще руки. Огромные и длиннющие волосатые ручища словно забрали у огромной лесной гориллы, а после прирастили к этому странному существу. С подобным видом местных обитателей Ибрагим был знаком. Очень хорошо знаком. Опасные твари, но при этом тупые и весьма прямолинейные. Но вот под руководством изгоя, эти твари становились не менее опасными, чем те же наги. Вот только держать под контролем гориллолюдов мало у кого получалось дольше, чем на пару лет. Уж очень эти существа свободолюбивые. Но зато, когда изгой получал подобное тело в свое владение, он становился поистине страшным противником. Впрочем, даже опытный изгой вряд ли бы смог настолько успешно сражаться против нагов, особенно против двух десятков. Правда, на данный момент живых тварей осталось лишь 8 штук, остальные же валялись мертвыми тушками по округе. И это весьма серьезно впечатлило Ибрагима, как и уровень владения оружием, а также собственным телом незнакомцем. Сейчас, смотря на то, как изгой филигранно двигается по округе, не давая себя взять в окружение и при этом успевая не только отражать удары, уклоняясь от многочисленных плевков, но и сам весьма успешно атакует в ответ, Гусейн мог сказать только одно: этот парень мастер своего дела. И в этот же момент изгой резко изменил течение своих движений. Если до этого он плавно танцевал с противниками, демонстрируя изумительное искусство гибкости и грации, то теперь его движения стали резкими, дикими, ломанными и стремительными. Взвинченный темп стал полной неожиданностью для нагов. Они не успели перестроиться. Буквально за пару десятков секунд из 8 выживших, на ногах осталось лишь 3, а еще через десяток и вовсе живых врагов не осталось. Подобный исход, да еще и так стремительно закончившийся в пользу изгоя, непроизвольно вызвал восхищенный возглас со стороны Ибрагима. «Однако этот парень умеет удивлять», — подумал про себя Гусейн, но тут же сам себя одернул. «Рано радоваться. Сейчас пожалует главный гвоздь программы». И будто услышав его мысли, рядом раздался странный звук, словно что-то огромное приближалось между остатков домов. Настолько огромное, что отчетливо был слышен звук ломающихся деревьев и останков домов. А после из-за ближайшего дома, вверх величественно поднялась огромная змеиная голова. На поле боя пожаловал глава племени нагов, огромный и могучий наг. Ширина его тела была не меньше метра в диаметре. Голова могла спокойно поспорить размерами с легковым автомобилем, а его длина и вовсе скрывалась среди домов. Впрочем, Ибрагим и так знал, каковы размеры именно этого змея – 30 метров в длину. Как и знал, что этот гигантский змей может не только целиком проглотить почти любого врага, но и вырабатывает в своих огромных жезлах, пожалуй, самый опасный яд из всех известных. Ибо этот яд был не только необычайно смертельным, но и еще обладал магическим свойством прожигать почти любую материю насквозь. Один плевок и бой будет закончен. Гусейн перевел взор на изгоя. Тот застыл на месте, смотря на нового врага. Ибрагим было подумал, что тот испугался, что неудивительно, но незнакомец снова смог его впечатлить. Честно говоря, опытный изгой и сам не сразу понял, что именно произошло. Вот, парень стоит, вот он сжимает копье в своей руке, вот он делает резкий шаг назад, а потом такой же резкий рывок вперед. Копья в руке уже нет, оно словно выпущенное из катапульты, не просто вонзилось в голову нога, но и пронзило эту отвратительную башку насквозь. Но и это еще не все. Похоже, изгой оказался не таким уж и новичком. Его копье не просто проткнуло голову огромной змеюки, но и повредило те самые железы, в которых производился и хранился яд. Если после раны от копья у змеи еще были теоретические шансы выжить, то после того, как яд выплеснулся наружу и словно кислота принялся разъедать тело змеюки, никаких шансов уже не было, даже теоретических и магических. Что, впрочем, не помешало огромному телу скрутиться в конвульсиях и судорожно задергаться во все стороны, внося хаос и разрушение под собой. И только когда конвульсии прекратились, после чего змей рухнул мертвой тушей на землю, Ибрагим вздрогнул, пару раз моргнул, на автомате протер глаза, осмотрелся еще раз и был вынужден признать факт невероятного события. Племя нагов и их глава мертвы, и убил их всех лишь один изгой, да еще и без капли магии в теле. Чудеса, да и только. Покачав головой, подумал Гусейн, а я думал, что уже все в жизни повидал. Когда же парень принялся потрошить тела врагов, явно пытаясь найти кристалл, Ибрагим тяжело вздохнул. Да, этот паренек явно не прошел и 20 перерождений, подумал он, делая первый шаг в сторону изгоя. Он прекрасно понимал, что кристаллов в этих трупах нет, как и нет его в теле огромного нога. Точнее есть, но лишь начальный, практически прозрачной формы, ибо тело нога жило не благодаря магии, а из-за воздействия волшебства. На абсолютном автомате я словно робот подходил к очередному телу и вырезал сердце, проверяя на кристалл. Все происходило без какой-либо осознанной мыслью с моей стороны, а все от того, что я до сих пор не мог поверить в то, что выжил. Такое ощущение, что я погиб, а сейчас вижу какой-то странный сон, где произошло чудо, и я выжил. Нет, когда на меня только напала толпа странных существ, которых я до этого еще ни разу не видел, то я просто сражался и все. Честно говоря, меня тогда больше занимал вопрос того, а как они вообще могут так быстро и легко передвигаться, чем факт опасности и близости смерти. Ну и еще чем таким вонючим и явно смертельно опасным они плюются, ядом что ли? Ну да, я был в шоке. Не каждый день увидишь подобных созданий, обладая торсом отдаленно похожим на человеческий, причем с 4 руками, у них при этом отсутствовали ноги, в обычном понимании этого слова. Там находился хвост, ползмей, не знаю. Кажется, я когда-то читал о подобных мифических созданиях, торс человека, а не змей. Вот только не помню, как они там назывались, но они не ползали, а именно что возвышались на нижней половине. То есть каким-то чудом этот хвост не только поддерживал тело вертикально, но и весьма шустро позволял этим созданиям перемещаться. Но это еще полбеды. Самое изумительное заключалось в их головах и, как ни странно это звучит, вторичных половых признаках, ибо торс, явно принадлежавший мужской разновидности, венчала голова в форме змеи, но с обычной вроде как вполне человеческой шеей. Но это еще не все, ибо у некоторых особей отчетливо была видна самая настоящая женская грудь. Но что самое странное, так это то, что у явно женских особей голова была очень даже похожа на человеческую, только почему-то темно-зеленого цвета, при том, что торс и грудь обычного белого с розовыми сосками, а вот змеиный хвост вообще разного цвета у каждой особи, от золотистого до черного. Впрочем, когда я осознал, сколько этих тварей на меня напало, то мне стало не до удивления. Пришлось вертеться как ужу на сковородке, дабы не сдохнуть здесь и сейчас. Одно хорошо, все их атаки были прямолинейными и легко предсказуемыми. Да их тела без особых проблем мое копье резало так, словно они были картонные. Единственное меня пугало, так это их плевки. Хорошо, что дальше чем на пару метров они плеваться не могли, а то чувствую, было мне плохо. Ибо пару раз в меня все же попали, и там, где попала, кожа начинала зудеть и жутко припекать. Недолго, но очень неприятно. Очень похоже на ощущения из прошлой жизни, когда я столкнулся с морскими медузами. Те также обжигали кожу. И вот когда я уже победил этих тварей, явилось то, отчего у меня резко душа в пятки улетела. Анаконда, мегазмей, не знаю, что это за тварь такая, то у меня как-то резко руки вспотели, а тело замерло на месте от испуга. На что я рассчитывал, когда со всех сил запустил в это существо свое копье, я не знаю. Просто запустил от отчаяния и все, как последний выдох перед смертью. Вложил все силы в этот безумный бросок и на удивление попал. И не просто попал, а убил. Это ли не чудо? Как по мне чудо, как оно есть. Можешь не стараться, у них нет кристаллов. Раздался в моей голове мужской голос. Я резко остановился и с полным непониманием повернулся в сторону, откуда шел мысленный посыл. Там стоял тот самый мужичок, который копал яму. Офигеть, так этот тип, оказывается, выжил. Как так, ничего не понимаю. Может, эти твари вокруг — это его свита? Хотя не, если бы они были его свитой, то нафига ему самому копать яму? Ничего не понимаю. Видимо, это стало последней каплей. Я шлепнулся устало на землю, там, где и стоял. Силы испарились, даже на удивление их не осталось. Просто сидел и тупо смотрел перед собой, четко ощущая, как руки дрожат. Кажется, меня накрыл отходняк. В этот момент меня, наверное, мог бы убить кто угодно, но не убили. Более того, этот незнакомый мужик уселся напротив и задумчиво окинул меня взором. Как я и думал, ты все-таки новичок. При этом утвердительно кивнул он головой. Все, что я смог сделать в ответ, так это тоже кивнуть. На большие сил не было. Впрочем, я выжил, и это уже хорошая новость. Осталось только понять одно. А нафига я вообще сражался? Почему не убежал? Эти твари при всем своем желании меня бы не догнали. Так почему же мне эта простая и очевидная мысль не пришла раньше? Не знаю. Но больше я на такие сражения не подписываюсь. Ну его нафиг. Глава 21. Ну что, поговорим? Оперевшись спиной от дерева и сыто рыгнув, Ибрагим иронично обратился ко мне с помощью печати. Я и сам сейчас больше походил на обожравшегося колобка, чем на выжатую как лимон гориллу. Собственно, именно обессиленной гориллой я и был прошлым вечером. Это сейчас, утром, после сытного завтрака и выпитой впервые за хрен знает сколько лет чашки чая, я ощущал себя не как монстр, а как человек. Но еще недавно мои ноги гудели, а я сам еле-еле ворочался от усталости. А все от того, что нам пришлось почти 5 суток удирать сразу от 2 опасных тварей. Первая и самая опасная для Ибрагима тварь — это его бывший ученик, слуг которого я так непринужденно перебил, когда с ними встретился. По заверению моего спутника, за их смерть он не только Ибрагима убьет, но и меня, как главного виновника. И да, я прекрасно понимал, что все мои попытки убедить ученика в обратном обречены на провал. Меня он явно определит в спасителе Ибрагима, и это факт. Впрочем, не этот озабоченный урод заставил меня поверить Ибрагиму и, схватив его в охапку, броситься на перегонки с кое-чем пострашнее смерти. Есть и куда более серьезная причина. Дело в том, что в том регионе, где я встретил товарища по несчастью, таких как я, монстров отлавливала владычица тех земель. И не просто отлавливала, а сажала на цепь в своих подземных владениях и больше никогда в жизни на волю не выпускала. Что она там с ними делала, Ибрагим не знал. Ну да, оно и понятно. Конечно, у меня не было причин верить словам Ибрагима. Мало ли что он мог придумать ради того, чтобы я помог ему сбежать. Вот только некоторые подробности в его рассказе не только убедили меня в правдивости его слов, но и заставили покрыться мою спину холодным потом, а сердце спрятаться в пятки. Причем настолько сильно меня это испугало, что я сам как угорел и спешил как можно быстрее убраться подальше от этой больной на голову владычицы. Ведь никто, кроме меня и одной моей хорошей знакомой, не знал о том, что произошло в нашем прошлом. Правда, теперь об это знали очень многие, ибо владычицу эту звали Клэр, и она та самая белая паучиха, которую я по сути предал, ну и еще подло убил. Именно она стала за прошедшее время, а как оказалось, с тех событий в данном мире прошло аж целых 200 лет, одной из самых могущественных повелительниц не только на этом материке, но и на всей планете, и до сих пор помнила о моем предательстве. И не только помнила, она все это время меня искала. Причем она настолько сильно желала встречи со мной, что всех монстров моего вида на своей территории взяла под свой полный контроль, а еще за мою голову объявила солидное вознаграждение – целых 5 желтых кристаллов. Понятное дело, что за такую бешеную награду за мной будут охотиться все подряд. То есть получается, за все прошедшее время она не только не забыла меня, но и по-прежнему жаждала встречи так же, как и раньше. Естественно, это пугало меня до коликов в животе. Уж я-то знал, насколько жестокой она может быть. Понятное дело, я не испытывал никакого желания с ней встречаться. Только наивный идиот поверит, что она хочет лишь по-дружески со мной поболтать. Нет, меня явно ждало кое-что похуже смерти. Не знаю, что она там придумает или уже придумала, да и если честно, знать не хочется. Лучше я буду держаться от нее как можно дальше. Конечно, лучше сбежать на другую планету, или в другой мир. Вот только как это сделать, я пока понятия не имел. И да, естественно, я не стал просвещать Ибрагима насчет своей личности. Наоборот, я всячески изображал удивление от подобной глупости в исполнении Клэр. Более того, я согласился помочь Ибрагиму только из-за того, что тот в свою очередь согласился ответить на многие мои вопросы, связанные с данным миром. А то, что он знал намного больше меня, очевидно. Начиная с того факта, что будучи сейчас лишенным магии, он четко определял, у кого из монстров есть магический кристалл, а у кого нет. Правда, пока ни одну тварь с кристаллом мы не встретили, но все же, есть и другие намеки на его глубокие познания об этом мире. Например, вещи в схроне, в которые мы заглянули, перед тем как отправиться в бега. Кристаллов магических там не оказалось, но то, что нашлось, впечатлило меня не меньше, а может даже и больше. Это весьма качественные ремесленные инструменты, сделанные из металла. Куча разных специй, самый настоящий чай, и самое главное, сахар. Я когда его увидел и попробовал, то чуть от вкусового экстаза не сдох. Ну и куча всего остального, тоже полезного, хотя не настолько впечатляющего, как белый сладкий порошок, но все же, и это богатство явно не смог бы собрать новичок. Так что да, я считал Ибрагима весьма опытным изгоем, и его знания мне ой как пригодятся. К сожалению, пока мы со всех ног бежали куда подальше от неприятностей, нормально пообщаться у нас возможности не было. Иногда перебрасывались короткими фразами, но не более того, сил на большее не было, так как бежать круглые сутки даже мне тяжело, особенно с огромным рюкзаком за спиной, а иногда и не только рюкзаком, но и самим Ибрагимом. Все-таки он физически куда слабее меня, так что приходилось время от времени тащить его на закорках. Но все рано или поздно заканчивается. Закончился и наш с ним забег по бурелому и болотам. Теперь мы в относительной безопасности и могли расслабиться. Сильно расслабляться, конечно, не стоило, но то, что пришло наконец время поговорить, так это точно. Я только за, оживился я в ответ на его предложение. Что ж, задумчиво почесав пузо, протянул он. Что примерно тебе известно, я уже понял. Так что, пожалуй, начну с общеизвестных фактов, а уже потом отвечу на твои вопросы. Идет, в ответ я лишь согласно кивнул головой. Мне любая информация нужна. Для начала поясню один момент. В этот мир мы все попали не просто так. Точнее, даже не так, здесь перерождаются не все подряд. Впрочем, и это не совсем верно, довольно путанно начал он. Хотя чего я стесняюсь? Правда есть правда. Все изгои в этом мире, это те, кто, будучи человеком, стал убийцей. Да-да, хмыкнул он на мою озадаченную реакцию и с ироничной улыбкой продолжил. Мы все, будучи людьми, нарушили заповедь Божью, не убей. И тому, кто нас сюда отправил, явно было все равно, по какой причине мы ее нарушили. Здесь ты можешь легко встретить полицейского или военного, который убил, исполняя свой служебный долг или защищая кого-то. Также легко встретишь психопата, наемного убийцу и даже врача, чьи действия привели к смерти человека. Даже ученый, такой как я, из-за изобретения которого погибли люди, тоже, как видишь, оказывается здесь. Так что неважно, как и почему, важен результат. Из-за тебя погиб человек, все, ты здесь. То есть все убийцы после смерти перерождаются в этом мире? Удивленно уставился я на него. Нет, не все, покачал он головой. Кто-то перерождается именно здесь, а кто-то где-то еще, где я не знаю. Знаю только то, что сказал. Изгои – это убийцы. Но не все, кто нарушил заповедь, оказались здесь. И это тоже почти факт. Мы, конечно, не можем утверждать это с полной уверенностью, но здесь банальная логика и арифметика. Если бы все, кто убил, перерождались в этом мире, то на этой планете столько монстров не поместилось бы. Впрочем, вряд ли кто-то сможет ответить однозначно на этот вопрос. То есть, другими словами, ты считаешь, что мы здесь по желанию Бога? Скептически покосился я на него. Ты что, веришь в Бога и его замысел? Я уже давно не верю в Бога, хмыкнул в ответ он. Точнее, с тех пор, как занялся наукой, так и перестал верить в подобную чушь. Но факт есть факт. Мы все убийцы, и кто-то или что-то отправили нас на перерождение в данный мир. Может, ради того, чтобы нас таким образом наказать, а может, ради другой цели. Я не знаю. Никто не знает. Разве что архитектор может быть в курсе, но и то не факт. Архитектор реальности? Да. Слышал о нем? Задумчиво спросил он. Мельком. Даже хотел с ним встретиться. Кто он? Встретиться? Впервые открыто улыбнулся Ибрагим. С этим безумцем? Не советую. Есть куча других более простых способов самоубийства. Что же касаемо того, кто он? Хм. Здесь данные расходятся. Кто-то уверен, что это именно он создал данный мир, и потому носит такое пафосное имя. Кто-то считает, что это бог этого мира, а кто-то, как я, уверены в том, что это самый старый и самый могущественный изгой на планете. Впрочем, есть куча и других еще более нелепых предположений. Факт же один, он древний, очень древний. Даже те, кто прошли тысячи перерождений и при этом окончательно не сошли с ума, и то называют его древним. А еще он действительно самый знающий изгой в мире. Вот только поговорить с ним удается далеко не каждому. Почему? Он что, всех убивает? Или просто не любит общаться? И да, и нет, неуверенно протянул он. Никто не знает правды. Но я могу тебе озвучить свое мнение на этот счет. Хочешь? Почему бы и нет? Пожал я плечами. Так как архитектор живет очень и очень долго, то у него явно проблемы с памятью. Человеческий мозг банально не сможет вместить такой огромный объем информации обо всех наших перерождениях, неожиданно менторским тоном начал Ибрагим. Поэтому я считаю, что большую часть своей жизни он не управляет собственным телом. Он как бы спит в глубине разума. И только если происходит что-то интересное или важное для него самого, он пробуждается и становится самим собой. Другими словами, сейчас его тело словно робот, а разум ждет посыла от этого робота. И пока этого посыла не будет, пытаться с ним разговаривать бесполезно. Ты просто не сможешь пробудить его разум. Собственно, мою теорию подтверждает и главная легенда об архитекторе. Мол, только тот, кто сможет своей силой победить дракона, сможет тем самым пробудить истинную силу и разум архитектора. Ну а так как его тело в данный момент весьма неплохо так управляет магией, а его уровень силы и знаний превышает многократно любого из нас, то шансов победить даже его звериную сущность практически нет, даже у владык. Кстати говоря, многие из них пытались сражаться с архитектором. Вот только результат всегда один – смерть. Но раз ходит легенда, то кому-то все же удалось поговорить, возразил я. И да, и нет, усмехнулся он в ответ. Поговорить удалось многим, но не потому, что они смогли победить его, а потому что оказались в нужном месте и в нужное время. Я же уже говорил, когда архитектору что-то интересно, он пробуждается. Вот в такие вот пробуждения с ним и общаются. Сложно сказать, насколько это правдивая информация, но какая есть. В любом случае, знание, что все изгои, в прошлом убийцы, пошло изначально именно от него. Потом этот факт проверили владыки, и оказалось, что так и есть. И так во многих вопросах. Большая часть наших знаний – это по сути проверка слов архитектора. Но если так, то тогда легко можно отвергнуть бредовые теории о том, что он бог или создатель этого мира. Достаточно просто спросить его самого. Разве нет? Верно. Нужно лишь спросить. Вот только кто сказал, что он ответит? Иронично смерил он меня взглядом. На этот вопрос он так и не ответил. И никто не знает, почему. Может потому, что ему нравится, когда его боготворят, а может просто не хочет говорить правду. А может кому-то и ответил, и тогда появились новые версии о его личности. Кто знает, я точно не знаю. Но если когда-нибудь его встретишь, то спроси. Может ты станешь тем самым счастливчиком, узнавшим правду. Что-то я сомневаюсь. И правильно делаешь. Ладно, хватит о нем. Поехали дальше. На чем мы остановились? Все изгои, убийцы, и не все они перерождаются в нашем мире. Да, верно. А еще изгои не всегда родом из одного и того же мира. То есть не все, будучи людьми, жили на планете Земля, уточнил я. Большинство жили на Земле, загадочно подмигнул он мне, а после с иронией добавил. Вот только хоть название и одно, но миры при этом разные. Как оказалось, любят люди разных планет называть ее одинаково, Земля. Впрочем, не все. Есть те, кто не просто жил на планете с другим названием, но и даже с другими видами людей. Это как это? Я надеюсь, ты не про всяких там эльфов, гномов и так далее? Нет, что ты, улыбнулся он. Все куда банальнее. Цвет кожи. Если верить рассказам некоторых изгоев, то есть миры, в которых живут не только белые, черные, красные, коричневые и так далее люди, но и более экзотического цвета, например, зеленого, болотного, фиолетового и тому подобных цветов. А есть и более интересные случаи, например, миры, где живут люди одного цвета кожи, у них просто не было других цветов. Очень любопытный феномен, знаешь ли, это все, конечно, интересно, но при чем цвет кожи в прошлом к текущей ситуации? Да ни при чем, пожал он плечами. Просто любопытные факты все. Ясно, озадаченно посмотрел я на него. Кажется, в нем, как и прежде, жил ученый. Мне уж точно наплевать, какой там у кого был цвет кожи в прошлой жизни. Идем дальше, не обратив внимания на мою реакцию, продолжил он. Монстры, кристаллы и порталы. Ты удивлялся тому, как я определяю, есть у монстра кристаллы или нет. Так вот, ответ очень прост. Твари всегда, если могут, используют магию или волшебство. А если этого у них нет, то они просто нападают на тебя как умеют. Так что если монстр не применил магию, значит и кристалла у него нет. Понял, да, не очень уверенно протянул я. Логика, конечно, мне показалась странной, ну да ладно, ему виднее. Но откуда у монстров вообще берутся кристаллы? Я сколько ни охотился на них, но так кристаллов и не нашел. Ответ на этот вопрос, с одной стороны, простой, а с другой, не очень-то понятный, задумавшись, произнес он. Мы знаем, что в какой-то момент в определенной области происходит аномалия. Эта аномалия бывает совершенно разной площади. Может быть размером с пару десятков метров, а может расползтись на сотни километров. Некоторые утверждают, что в прошлом бывали случаи, когда аномалия охватывала всю планету. Еще мы знаем суть этой аномалии. Она порождает кристаллы во всех монстрах, изгоях и любых других живых существах, у которых есть сердце. И не просто порождает, но и повышает или понижает их цвет от синего до желтого. Другими словами, если у тебя не было кристалла, но ты попал в аномалию, то у тебя он появится. От чего зависит цвет, я не знаю. Никто не знает. Но факт есть факт. Ты можешь получить как синий, так и зеленый или даже желтый кристалл. Но есть нюанс. Если у тебя уже был кристалл, например, темно-зеленого цвета, то аномалия может легко и просто понизить его до синего, а может наоборот повысить до желтого. Почему и как, без понятия. Правда, есть и в этом правиле исключения. Если твой кристалл имеет цвет выше желтого, то есть оранжевый и выше, то аномалия на тебя не подействует. У тебя просто ничего не изменится. Ты даже не заметишь аномалию. И как часто подобное происходит? Удивленно спросил я. Никто не знает, безразлично пожал он плечами. Это может произойти в любой момент и в любом месте. Кстати говоря, помнишь развалины города, в котором мы встретились? Да, это как раз последствия подобной аномалии. У всех жителей внезапно появились кристаллы. В результате началась бойня и охота, сокрушенно покачал он головой. В итоге города нет, и это печально. Одна из причин, из-за которой до сих пор у изгоев нет цивилизации. Впрочем, других причин тоже хватает. Например, с интересом уставился я на него. Например, усмехнулся он. В основном большинство поселений уничтожаются именно после аномалий. Но еще есть различные маньяки, охотники за кристаллами, владыки, которым кто-то или что-то не понравилось в городе, самые банальные войны между поселениями, ну и порталы. Точнее, люди из этих порталов. Честно говоря, я уже видел отряды людей, но так-то они меня не впечатлили своей силой. Да и что смогут сделать 8 даже опытных бойцов или магов против целого города? Значит, ты пока видел мелочь, еще шире улыбнулся он. Поверь, есть миры, в которых люди ой как сильны. Там иногда такие монстры встречаются, что даже владыки в страхе прячутся под землю или еще куда подальше. При этом в основном сила людей не в магии, а в волшебстве. Встречаются настолько сильные волшебники с настолько уникальными способностями, что от таких только и можно, что бежать куда подальше. Победить их банально не получится. Ну или мы до сих пор не знаем, как это сделать. Даже так, задумчиво нахмурился я. И что же это за способности такие? Ну, например, даже не знаю, задумчиво потер он подбородок. Слишком уж много их. Ну, допустим, волшебник воздуха. Опытный и умелый волшебник может просто-напросто сделать в любом месте любой состав воздуха, а может и вовсе его оттуда убрать. Или взять и забрать весь воздух из твоего тела. Да много чего можно сделать с воздухом. Главное, знать и понимать, как им управлять. Ну или вода. Наши тела почти полностью состоят из воды. Как ты думаешь, что произойдет, если ее из нас убрать? Правильно, сдохнем. А еще можно на ровном месте огромную волну создать, или изменить состав воздуха на взрывоопасный, а после взорвать все к чертовой матери. В общем, вариантов много. Защита от подобных атак у магов, конечно, тоже есть, но ее надо знать и ею надо владеть. А как ты понимаешь, знания в этом мире – весьма ценный ресурс, особенно в области печатей. Впрочем, самое главное не это, а скорость. Пока ты создашь и применишь печать, волшебник успеет тебя раз 10 похоронить. Правда, опять-таки это не совсем верное утверждение. Все же очень много зависит от опыта и умений. Но в большинстве случаев сильные волшебники куда как опаснее магов. А уж волшебники, которые еще и маги при этом, вообще за гранью добра и зла. Хм, с этой стороны я как-то не подумал, озадаченно почесал я переносицу. А как вообще найти тело с волшебным даром? А чем тебя твой дар не устраивает? Искренне удивился он. Мой дар? Сказать, что я оказался в шоке, ничего не сказать. Какой еще дар? Так ты что, так и не понял, что твое тело обладает уникальным даром волшебства? Изумленно уставился он на меня и, увидев мое недоумение, искренне и громко расхохотался. Вот это я понимаю, номер, ахахахаха, ой, умора, у него дар, а он даже не в курсе, ахахаха, ой, не могу, ой, насмешил, ничего смешного не вижу, насупился я, ибо несмотря даже на его слова, как я не пытался, но так и не ощутил никакого волшебства. Ой, ладно, хмыкнул он, успокаиваясь, махнул рукой и вытер слезы. Ну ты и выдал, насмешил, так насмешил, хотя оно и понятно, ты ведь новичок, откуда тебя знать про виды волшебства? Ладно уж, просвещу тебя, эх, дара он не видел, ха, уф, да, смех, да и только. Ладно, слушай, есть у тебя дар весьма мощный и полезный, главное, развить его правильно, и тогда станешь очень грозным противником для любого, причем даже без магии, но я абсолютно не ощущаю дара. Как так? Я пребывал в полном недоумении. Это нормально, кивнул он головой, так и должно быть, ведь волшебство, это как твои внутренние органы, ты разве ощущаешь, как работает печень или селезенка? Нет, вот и здесь так же, оно просто есть и позволяет тебе влиять как на окружающую среду, так и на самого себя. Но начнем с самого начала. Итак, волшебство делится на 4 главных вида: элементальное, духовное, физиологическое и природное. С элементальным, я думаю, все понятно. Это вода, воздух, огонь и земля. Духовное – это различные телепатические и тому подобные техники. Их очень много. От возможности ощущать любые магические волны на огромном расстоянии, до телекинеза и даже телепорта. Впрочем, возможность телепортироваться скорее не дар, а проклятие. Чуть-чуть ошибся и все, труп. Ибо вместо телепорта на открытое место, ты сам или часть тебя окажется в камне, земля, дереве и так далее. Чрезвычайно капризная способность. Ну да мы сейчас не об этом. Природное – это взаимодействие с растениями, насекомыми и даже некоторыми видами животных. На высоком уровне этот дар позволяет вырастить лес за ночь на ровном месте, или же взять под свой контроль всех муравьев в округе и натравить их на своего врага, или же отправить их в разведку. В общем, как ты понимаешь, применений много. А разве это не называется стихией природы? Не очень уверенно вмешался я. То, что он сейчас рассказывал, немного отличалось от того, что говорила мне в свое время Клэр. В общем и целом, почти одно и то же, но все же разница была. И в основном она заключалась в названиях. Да можешь как хочешь назвать. Дело твое, равнодушно пожал он плечами. Каждый изгой сам решает, как обозначать магию и волшебство. Каких-то общепринятых определений по сути нет. К тому же, не так много тех, кто разбирается во всех нюансах. А ты что, видел уже того, кто обладал даром природы? Можно и так сказать, уклончиво произнес я. Скорее имел возможность короткого знакомства и общения. Ну бывает, хмыкнул он. Ну а теперь перейдем к физиологическому дару. Это как раз твой случай. То есть твое волшебство влияет на твое тело. Физиологический дар тоже бывает разным. У кого-то кожа становится по желанию прочнее алмаза, а у кого-то всего лишь улучшается зрение или нюх. Как говорится, дар дару рознь. Что же касаемо тебя, твой дар имеет множество граней. Сложно сказать, сколько их всего, но я заметил несколько ярко выраженных проявлений волшебства. Во-первых, это встроенный антидот. Те ноги, с которыми ты сражался, жутко ядовитые, а тебе хоть бы хны. Так, чутко почесался и все. Я удивленно уставился на него, но подумав, и сам осознал правдивость его слов. Действительно, именно в этом теле я совершенно не испытывал влияния ядов. Помнится, меня даже змея укусила, а мне лишь на пару часов не по себе стало. А ведь этот вид змеи считался смертельно ядовитым. Правда, тогда я решил, что либо вид перепутал, либо яд оказался не очень качественным. Тем временем Ибрагим продолжил. Во-вторых, твоя физическая сила. Конечно, твой вид гориллообразных людей сам по себе отличается силой, но твоя личная сила стоит на совершенно другом уровне, как и выносливость. В этот момент мне показалось, что в его глазах мелькнула зависть. Впрочем, это понятно. Я бы и сам завидовал владельцу подобного дара. Твое копье пронзило насквозь очень прочный череп нога, а еще ты умудрился сражаться с целой толпой ногов и не упал от усталости. Думаю, это тоже твой дар. И возможно, в итоге ты сможешь стать еще сильнее и выносливее. А теперь самое важное. Третье проявление. Здесь пояснить будет сложнее. Хотя, не, думаю, будет проще показать. Ибрагим поднялся и, взяв в руки мой гладиус, встал в боевую стойку, а затем начал наносить различные удары, и непростые. Я в первый раз видел, как начатый удар плавно переходил в другой и заканчивался в совершенно неожиданном месте. И все это настолько гармонично и легко смотрелось, что я, сам того не желая, смог запомнить каждое его движение. Даже повторить желание появилось. И будто отвечая на мое желание, он произнес: «Держи, и повтори», протянув меч и почему-то тяжело дыша, произнес он, хотя я понимал, почему. Не у всех такая выносливость, как у меня, но пока не об этом. Я взял меч, встал в стойку, а после ринулся вперед, и даже больше. Я смог ускорить движения, которые увидел, и это было потрясающее ощущение. Так, будто я не сражался, а танцевал с мечом. Такое, пожалуй, невозможно передать словами. Ну что, понял? Тяжело вздохнув, спросил Ибрагим, после того как я закончил. А у меня все получилось, с любопытством поинтересовался я в ответ. Меня в данный момент больше волновало мое исполнение, чем что-то еще. Не просто получилось, а ты смог выполнить все идеально, хмыкнул он. Ну что, теперь осознал, в чем твой дар? Недоуменно уставился я на него, а после не очень уверенно сформулировал. Мой дар – это владение оружием. Нет, идиот, в сердцах высказался Ибрагим. Вот вроде говоришь с тобой и думаешь, что умный парень, но иногда ты тупой как пробка. Ну или слепой еще в придачу. Тогда не зна, начал было я, но тут же замолчал. Меня будто молнией поразило. Мой дар – это идеальная память и возможность повторить все, что я увидел. Так, ну вот, можешь, когда захочешь, довольно улыбнулся он. Хотя лично я называю это даром копирования. Ты можешь скопировать все что угодно. Возможно, даже любую печать. Причем с первого раза. Сейчас сложно сказать, где находятся границы твоего дара, но даже начальный уровень весьма впечатляющий. Ну и последнее. У тебя еще и дар быстрого заживления. Он пока еще совсем не развит, но тем не менее, он есть. Ух ты, восхищенно выдохнул я, пребывая в полной прострации. «Вот тебе и ух ты!» — хмыкнул он на мою реакцию. «Ну а теперь давай, вываливай на меня свои вопросы. Постараюсь ответить, если знаю ответ. Два раза меня просить не надо. Раз разрешил, то сам виноват. А вопросов у меня еще ой как много. Особенно после всего, что я сегодня узнал. К тому же, он так и не рассказал о порталах, хотя вроде как собирался». Глава 22. Жить в теле кота тяжело. Слишком много минусов. От небольшого размера тела до отсутствия возможности выбора, причем практически во всех бытовых и не только вопросах. Но есть и плюсы. Их немного. Я бы даже сказал, мизер, но они все же есть. Например, не нужно думать о крыше над головой, работе, зарплате, еде и так далее. А еще, самое главное, это возможность наслаждаться ничего не деланием. Вот как я сейчас, развалился себе спокойно на ветке огромного дуба и грею пузо на солнце. Красота, тишина, можно сказать, умиротворение. В такие моменты тянет на философию. Ну там, поразмышлять о будущем или о текущем. Кстати, будущее. Мне ведь осталось всего максимум год, и я наконец получу то самое восстановление кристалла. А с учетом текущего цвета, у меня будет минимум светло-желтый, а может и насыщенно желтый, что весьма и весьма радовало, как и прилагающаяся к этому трансформация тела. Вот только в кого именно я смогу трансформироваться, это тайна за семью печатями. Увы и ах, но полагаться в данном вопросе на прошлый опыт бесполезно. Тела магических питомцев далеко не так просты, как кажется. Точнее, не так просты, как я думал. Сейчас я понимал и знал намного больше, но даже эти знания не могли ответить на все мои вопросы. Трансформация – ключевой момент в моем плане по возвращению человеческого тела, но при этом практически непредсказуемый в начальной стадии. Да и в конечной тоже есть много вопросов и подводных камней. Неясно, смогу ли я в итоге получить возможность трансформироваться именно в человека, или же в человекоподобное существо. А если человекоподобное, то в какой степени? Однозначного ответа нет, как и детальная информация о данном вопросе. Все от того, что достичь уровня силы, который позволит трансформироваться в человека, мягко говоря, сложно. Можно, но мегасложно. Потому и результат известен лишь приблизительно, особенно учитывая дополнительные факторы влияния. Трансформации магических питомцев, известных мне, всего 4. Первое происходит, когда кристалл у животного достигает желтого оттенка, точнее, накопление внутреннего ресурса и формирование подпространственного кармана завершается, и освободившаяся магическая энергия начинает вливаться в кристалл, тем самым меняя его цвет. Собственно, этой энергии как раз и хватит, чтобы достичь нужного перехода. Здесь надо понять один важный факт. Если у монстров повышение уровня кристалла зависело либо от аномалии, либо от поглощения чужих кристаллов, то у магического животного в мире людей аномалией является волшебство. Звучит странно, но это факт. Для монстров волшебство – это отдельная ветка, которая никак не зависит от цвета кристалла и магии. Но в нормальном мире, как тот, в котором я сейчас, все не так. Волшебство напрямую влияло на кристалл, а кристалл на волшебство. Довольно странным образом, но все же, вообще-то монстр, обладающий волшебством, мог его только натренировать, и тем самым стать сильнее, а вот человек мог развивать силу волшебства с помощью либо своего кристалла, либо за счет поглощения чужого кристалла. Ну да сейчас я не об этом. У магических питомцев все устроено совершенно иначе, точнее, по-другому. Не так как у монстров и не совсем так, как у людей. У нас волшебство врожденное и с конкретной направленностью. Более того, влиять на него не я, ни кто-то другой из моего вида не можем. Мы даже не можем его развивать осознанно. Оно, как бы так сформулировать, вроде как развивается само по себе. Ну по крайней мере, пока что все обстоит именно так. Может в будущем что-то изменится, но сейчас я имел то, что имел. Так что пришлось долго и терпеливо ждать 10 лет, пока мое волшебство самостоятельно формировало подпространство и создавало там новое тело. То самое, в которое я потом смогу трансформироваться. Хотя на самом деле, я просто поменяю физическую оболочку. Тело кота отправится в магический карман, а оттуда появится новое тело, в которое мгновенно переместится мой разум. Но, к сожалению, наслаждаться новым телом я смогу временно. А насколько временно, зависит от волшебства и его развития, а также цвета кристалла. Минимум это будет пара минут, а максимум 2 или 3 часа. Почему не больше? Ответ прост. Когда я достигну необходимого для 3 часов цвета кристалла, а это оранжевый, то у меня появится еще одна трансформация, то есть еще одно тело, более сильное и, а вот что и, я понятия не имел. У меня только теория и все, практических знаний мизер. Точнее, я знал, что в подобной форме питомцы могли быть не только сильными, быстрыми, живучими, но и обладали одной или несколькими волшебными возможностями. Например, бегали по воздуху или ощущали всех разумных в округе. Ну и так далее. Талантов много, и перечислять их можно сутками. Но проблема останется той же. Я понятия не имел, какой именно талант достанется мне, и будет он один или несколько, полезным или бесполезным. Загадка, да и только.